тут внезапно рядом оказался столик на трех ножках, весь-весь из стекла, а на столике крохотный золотой ключик и больше ничего. «Наверное, это ключ от одной из дверей», — сразу же сообразила Алиса. Но вот беда. То ли замки были слишком большие, то ли ключ слишком мал. Так или иначе, ни к одной двери он не подошел. Однако, обойдя весь зал снова, Алиса обратила внимание на низкий занавес, которого раньше как-то не заметила. За ним оказалась маленькая дверца, всего в 15 дюймов высотой. Алиса вложила ключ в замочную скважину, повернула и, о радость, замок щелкнул. Алиса открыла дверцу. За ней начинался коридорчик, не шире крысиной норы. Став на колени, Алиса увидела, что он выходит в самый прекрасный сад на свете. Как захотелось Алисе прочь из мрачного зала к этим ярким цветникам и прохладным фонтанам. Но в дверцу даже голова ее, правда, чуть-чуть, но не проходила. А, впрочем, что толку? Если бы и проходила, раз плечи уж никак не пройдут, — расстроенно думала Алиса. Вот стать бы мне складной, как подзорная труба. С удовольствием бы стало, честное слово. Только бы знать, как это делается. После того, как с тобой подряд приключится столько необычайного, поневоле начнешь думать, что по-настоящему невозможных вещей на свете не так уж и много. Но ждать возле дверцы Алисе показалось бесполезным. Она вернулась к столику, смутно надеясь найти там либо другой ключ, либо, по крайней мере, руководство, как становятся складными наподобие подзорных труб. Но на столике обнаружился маленький флакончик. «А раньше, ручаюсь, там его не было», — сказала Алиса. На горлышке флакончика была бумажная ленточка, а на ней большими красивыми печатными буквами было написано: «Выпей меня». Сказать «выпей меня» — это всякий может, и умная маленькая Алиса спешить не собиралась. «Я сначала должна посмотреть», — сказала она. «Нет ли тут где-нибудь надписи «яд»?» Алиса уже успела прочесть несколько очень милых историй о детях, которые были неосторожны с огнем или забирались прямо в пасти к диким зверям, и с которыми происходили всякие прочие неприятности. И все из-за того, что они не потрудились вспомнить простейших дружеских наставлений. А именно, что не следует слишком долго держаться за раскаленную кочергу, обожжешься, что нельзя хвататься за нож, можно сильно порезаться и кровь потечет, и что, если слишком много глотнуть из бутылки с надписью «яд», то сразу или не сразу, но это повредит весьма и неизбежно. А уж Алиса-то забывать о таких вещах не собиралась. Но на флакончике надписи «яд» не было. И Алиса отважилась выпить глоточек. Ей очень понравилось. Это была какая-то смесь, напоминавшая на вкус пирог с вишнями, сливочный крем, ананас, жареную индейку, помадки и горячие гренки с маслом. И флакончик вмиг опустел.